Расшвыривая мягкий снег, трубоход полз, все больше заваливаясь на бок, пока не опрокинулся, навалившись на тюки с сеном. Фигурки вокруг него перестали суетиться. Вокруг их голов появились быстро исчезающие дымки. Беска смотрел на заснеженное поле, пытаясь представить себя застигнутым врасплох в зимнем поле без теплой одежды. А если еще и ночью? Ночь в представлении Беска не получилась. Он перевел взгляд на курящих водителей и возчика. Возчик был знакомый, отец паренька из соседнего класса. Водитель был из тех, кого по разнарядке пригоняют на день-два из города. Беска показалось, что он видел вчера этого водилу, здоровенного краснощекого парня, когда вечером у казарм случилась драка. Здоровенный мордатый водитель, подпрыгивая, кричал одному из сцепившихся. «Ну, Сойка, ну! Дай ему!» Сам, однако, в драку не лез. Внезапно Беска почувствовал легкое головокружение. Так бывало, когда на него находило. Сознание его раздвоилось. Он был тут, сидел за партой, и одновременно там, возле турбохода. В ноздри ударила резкая вонь табака. Протянув руку, мальчик вырвал сигарету водителя и бросил в снег. Через секунду туда же полетела сигарета возчика. Он улыбнулся, видя, как замерли обе фигурки. «Лен!» Резкий крик учителя вернул Беска за парту. «Что вы там не видели? Вы не видели, как возят сено на ферму? А я вот отсюда вижу, что в вашей тетради ничего, кроме заголовка, нет. А ведь по результатам этой триады вам получать талоны на одежду. Тылка, Тон, помоги своему соседу!» Тылка перестал переписывать из замызганной тетради, очевидно, брата старшеклассника, и очумело уставился в соседнюю тетрадь, где действительно был написан лишь заголовок «За что я люблю великих старцев». «Су, Бес, брось, пиши!» Он шмыгнул носом для гарантии, поелозив им по рукаву. На рукаве остался серебристый след. Беска не знал, за что он любит великих старцев. Подняв глаза, он встретил взгляд Лилин и почти физически ощутил тепло и сочувствие. Сердце, на мгновение замерев, толкнулось и застучало совсем в ином ритме, заливая жаром лицо и уши. Беска увидел, как порозовела щека Ли, как прядь волос прикрыла розовое ухо. Беска поискал глазами среди веток карины во дворе и, найдя соцветие попышнее, надломил. Мерзлое дерево звонко хрустнуло, но волокна не разрывались, и Беска пришлось пожевать их зубами. Когда ветка осторожно легла на парту перед Лилин, Беска придал лицу задумчивое выражение и даже зашептал для убедительности. «За что я люблю высоких старцев? Тьфу ты, за что я люблю великих старцев? Ну за что? Люблю». Слова открывались какими-то совершенно необыкновенными гранями. Беска осторожно покосился в сторону Лилин и встретил ее укоризненный взгляд. Однако осуждение в нем было значительно меньше, чем признательности и гордости. Все это вызвало у Беска новый приступ головокружения и наполнило его силой. Улыбаясь, он глянул в окно. У турбохода уже остановился гусеничный тягач, и скотники таскали тросы и размахивали руками. Качались вершины деревьев. Борясь с ветром, летела крикуша. Она рассчитанно шевелила большим черным хвостом и подрагивала распахнутыми крыльями. Ухватив крикушу, Беска ощутил трепыхание сильного и теплого тела в руках и, втянув птицу в форточку, осторожно опустил ее на столик учителя. О, это был великолепный миг. Бурчало, так звали между собой ученики литератора, уставился на птицу, а растрепанная крикуша, склонив голову на бок, разглядывала Бурчалу. Крикуше первой надоела игра в гляделки, и, переступив по столу когтистыми лапами, она взмахнула крыльями и полетела. Урок был сорван. Домой Беска шел рядом с Лилин. Ветка карины, он это видел, лежала в мешочке с книгами Ли. Беска хотелось сказать Ли, что он готов защищать ее, но мысли его путались, и нужных слов не находилось. Да вроде и причин защищать Ли пока не было. Первой заговорила Лилин. «Это правда, что Сея приболела?» Беска почувствовал, что вновь краснеет, но уже по другой причине. Знала бы Ли, от чего болеет старая Сея. Он попытался увести разговор в сторону, но это не удалось. Лилин предложила помочь по дому. Беска захлестнуло чувство стыда при мысли, что Ли увидит убогое их жилище, сею, лежащую пластом. «Нет, нет!» — почти закричал он. «Не надо! В другой раз! Потом!» Конечно, и Лилин с матерью жили небогато, но что ни говори, в доме они в землянке. И хоть без мужчины, однако не инвалиды, как тетка Сея. Идя домой, Беска раздумывал, а что, собственно, он делает в доме. Перебирая свои обязанности, к стыду своему убедился, что делает не так много, и что Сея при всех своих грехах и немощах, однако же как-то содержит дом, чем-то кормит его, Беска. А он стесняется тетки. И того, что она нюхает, и того, что грубиянка она, известная на весь район, и вообще личность почти анекдотическая, поскольку рассказы о жизни тетки, о ее бурной молодости и буйной старости, он слышит от совсем незнакомых людей. Дома было натоплено. В печи стоял чугунок с похлебкой из баркусов и концентратов, что выдавались ветеранам под видом мяса. Тетка спала, укрывшись старым пальто. Беска ел и с ужасом, будто только что прозрев, вспомнил, что он давно уже не приносил домой талонов ни на дрова, ни на продукты. А все потому, что учится кое-как. Подавившись запеченным баркусом, закончил обед и стал думать над тем, что он сможет сделать по дому немедленно, сам, сейчас же, как мужчина и хозяин. Обнаружилось, что дел не просто много. Их была прорва. Без напоминаний наносил воды. С запасом, чтобы Сея, возникни у нее нужда стирать, не потребовалось бы самой носить воду. Потом он утеплил дверь в сенях, набив мешковину соломой, и прибрал в хлеву. Потом, стараясь не встретиться взглядом с удивленной Сеей, пошел колоть дрова. По ходу дела, починив ручку ржавого колуна, мальчик вышел под навес, натаскал в кучу мерзлых чурбаков, установил один на изрубленный торец лисины и, размахнувшись, крепко с оттяжкой ударил по чурбаку. Но пока он размахивался, пока бил, неровно установленный чурбак начал падать, и удар вышел скользящий, пустой, отбросивший чурбак далеко на середину двора. «Топтун, тебя задери!» — выругался Беска, едва удержав в руках отрикошетивший колун. Он со злом поглядел на беглый чурбак, и тот заерзал по снегу. «Иди сюда!» — с угрозой проговорил он, после чего уже совершенно злобно, пофельдфебельски повторил приказание. «Иса!» Виноватый чурбак, пошатываясь, встал и двинулся к Беска. «Залезай!» Чурбак шатался, как пьяный, ходил вокруг да около, но забраться на лисину не смог. Беска перевел дух и вытер вспотевший лоб. «Да, это тебе не крикушу в форточку засунуть», — сказал он себе. Сосредоточение на своих мысленных руках требовало затрат огромной энергии и удавалось не всегда. Нужно было разозлиться или обрадоваться, или испугаться, как это было тогда, в первый раз. Старый ужас захолодил живот при воспоминании о том, как он тогда падал с крыши сарая. Страшная и нелепая смерть была неминуема, ни увернуться, ни отпрыгнуть. Тогда даже не успел понять, что произошло. Он оттолкнул секиру в сторону. Чем? Как? Некогда было разбираться. Сильно расшиб себе лицо о ящик, содрал колени. Но ведь остался жив. А еще тогда появилось вот это самое чувство раздвоения. Еще одни невидимые руки. Еще один он сам. И этот второй, невидимый, был неуклюж. Да и сил у него, у второго, было не ахти. «А ну лезь!» — рявкнул Беска на чурбан и стиснул невидимыми руками заледенелую тяжелую деревяшку. После этого отчаянного усилия дело пошло неожиданно легче. То ли сильнее стали его невидимые руки, то ли сам ловчее. Десяток следующих чурбаков послушно прыгали из поленницы прямо под колун. Разгоряченный Беска скинул шапку и развязал шарф. Глубоко вдохнул морозный воздух и прислушался. Неладно было что-то в мире, что-то тревожило и давило душу. Он попытался прогнать гнетущие чувства, но ничего не получилось. Неожиданно в конце улицы возник рев турбины, и мимо дома промчался легковой армейский броневик. Такой, Беска знал, применяется для переброски моторизованных частей. Тотчас же где-то у школы раздался гулкий хлопок, и в вечернее небо взметнулся черный столб дыма. Еще не добежав до школы, мальчик уже знал главное. За директором приехали. Но едва пятеро с зелеными капюшонами вылезли из машины, директор их уложил. А теперь вот и машину поджег. Но уже понаехала тьма солдат на броневиках, дом окружен, и директору никуда не деться. Возле школы и впрямь была тьма народу. Возле директорского дома снег был утоптан, и на нем чадным факелом догорала Дайда. Укрывшись за броневиком, офицер в танковом подшлемнике кричал в мегафон. Толпе, чтобы она разошлась, что это опасно находиться тут. А обращаясь к окруженному дому, чьи-то имена, какие-то условия и еще что-то читал по бумаге. Беска не понял, о чем шел разговор. Здесь же в толпе столкнулся с Тылкотоном. Потом увидел других ребят. Стайкой они проскользнули мимо солдат оцепления, перебежали через площадь и забрались на небольшой балкончик, что окружал окна зала торжеств. Отсюда все было хорошо видно. И директорский дом, и солдат, что залегли за скамейками и деревьями, и броневик с офицером, кричащим в мегафон. На площади воцарилась тишина. Офицер перестал кричать и неслышно говорил в черный прямоугольник рации. Солдаты по его команде короткими перебежками подтягивались к директорскому дому. «Он ему ультиматум поставил», — комментировал возбужденная пацанва и толкалась локтями. «Кто? Кому?» — уточнялись детали. Беска отрешенно смотрел на багровеющую в закатных лучах Кратоса площадь, на солдат, стягивающих кольцо вокруг дома. Зеленые капюшоны покойников, так в народе прозвали солдат службы покоя режима, в вечернем свете были черными. А черные фигуры на снегу очень заметны. Вот одна из фигурок поднялась, чтобы проскочить свободный участок до занесенной снегом клумбы. В подвальном окне директорского дома раздался хлопок лучемета, и фигурка переломилась, разбрызгивая на снегу черные мокрые лохмотья. Площадь в едином выдохе выразила страх и сострадание. Офицер отдал очередную команду, и броневик, посвистывая турбиной, стал продвигаться к дому на манер утюга, держа под прикрытием офицера и пару солдат. Солдаты высовывались из-за брони и коротко хлопали лучеметами по окнам подвала, где после выстрелов были видны быстро остывающие пятна раскаленного бетона. Броневик остановился, и из люка офицеру подали трубу со щитом. «О, гранатомет!» — заверещали в толпе ребятишек. «Вот сейчас жахнет!» Офицер осторожно пристраивал трубу гранатомета, целясь в окно подвала. Раздался хлопок лучемета директора, и на броне рядом со стволом гранатомета расцвел огненный круг со слепительно белой серединой. Гулко ахнул в ответ гранатомет, и подвал озарился вспышкой. Брызнули стекла. Солдаты одновременно с разных сторон бросились к дому. Еще через 5 минут все было кончено. Двое солдат, тяжело сопя, проволокли по живому коридору тело директора. Левая нога, зажатая под мышкой солдата, была босой. Руки безжизненно загребали снег. Одна из них задела ботинок Беска, и он с ужасом перевел взгляд на лицо. Однако оно было совершенно не страшным. Даже шрамов видно не было. Спокойным было лицо директора школы. На следующий день после обеда в школу приехал Дэн Кадан. Темно-синий автомобиль подкатил к самому крыльцу. Шофер выскочил и открыл дверцу. Дэн Кадан в пушистом берете из меха водяного крота, в накинутой на плечи серой меховой куртке, вылитый великий Гуска в лесах у чугуна, шагнул на искристый свежевыпавший снег. Гугун, глава Союза юных подвижников режима, отдала торжественный рапорт. От волнения она немного сбивалась и, закусив губу, встряхивала головой. Правая рука, прижатая к сердцу, заметно дрожала. Дэнка благосклонно кивал головой и величаво смотрел поверх головы Гугун туда, где в морозном воздухе таяли дымы деревни. После того, как девушка закончила рапорт и завершила его символическими движениями, показывающими, что она благодарна великим старцам и готова отдать жизнь за режим, Дэнка шагнул к ней, положил руку ей на плечо и вручил синюю карточку 3-й ступени. В строю учеников раздались вздохи зависти. Еще бы! Вручение карточки 3-й ступени означало, что Гугун становилась кандидатом функционера 3-й ступени. Теперь ей необходимо было получить лишь две такие же карточки, и она сама становилась функционером третьей ступени. Было от чего вздыхать и чему завидовать. Дойдя до двери школы, Дэнка остановился, ожидая, когда подоспеет отставший шофер. Тот, как на грех, поскользнулся на ступенях. Прихрамывая, шофер метнулся к двери и открыл ее перед Даном. После него в дверь вошла Гугун, а затем с троем ученики, участвовавшие в торжественной встрече. В коридоре были включены все лампы. Из-под лестницы принесли ступеньки, на которые положено было становиться выступающим. Ступеньки были установлены в центре коридора и покрыты зеленой материей. Зеленый цвет – цвет лесов, где вызрел режим, цвет листвы, укрывший до времени великих старцев. Ученики были выстроены в две длинные, вдоль всего коридора, шеренги. Все было исполнено торжественности. Перешептывались ученики первой ступени, которым надлежало принести клятву верности. Волнуясь, заучивали листки наизусть девочки из второй ступени. На листках были строчки рапорта верности режиму. Стоя перед шеренгами учеников, Дэнка Дан тихо переговаривался с новым директором школы. Директор был совсем молодой, немногим старше его, и было видно, что он заискивает перед подвижником. Дан делал вид, что не замечает заискивания, и стремился показать, что они равны по положению, но словно бы невзначай встал на ступеньку, принесенную из-под лестницы трибуны. Директор был вынужден теперь смотреть на Дэнка Дана снизу вверх. Старый директор вел бы себя, конечно, иначе. Весь день разговоры были только о вчерашнем происшествии. Случай обрастал жуткими подробностями. В операции по захвату участвовал уже полк-солдат. Директор уложил половину. А сам он был никто иной, как резидент удогской разведки и имел целью уничтожения хранителей режима и государственный переворот. Беска ходил подавленный и, слушая страшные рассказы, никак не мог отрешиться от видения. Сопящий солдат тащит волоком директора и торчит босая нога с желтым оттопыренным пальцем. И вспоминалось еще, как когда-то в школе они пили отвар лесных цветов. Первые слова Дэнка были о бывшем директоре. «Негодяй», — тихо начал он. «Человек, предавший не только себя самого дважды, но и людей, которые поверили ему». Перед слушателями раскрылись такие глубины человеческого падения, о которых они и не подозревали. Во всех случаях, на самом дне ужасающих безнравственностью ситуаций, виновен был их бывший директор. Но сколько ни говорил подвижник о нитях заговора, о преступных союзах, направленных на то, чтобы вернуть несправедливость, о посягательствах на режим, перед мысленным взором Беска стоял все тот же директор, который спас его от всадников. И сколько ни призывал Дэнка воспылать святой ненавистью к врагам режима, мальчик этой ненависти не мог почувствовать. Затем Дэнка призвал всех, кто заметил что-либо подозрительное за бывшим директором, сообщить ему, после утренника. После короткого перерыва рассказал о великом празднике, Дне режима. Ребятишки где хором, где в одиночку, прокричали слова клятвы. Старшеклассники зачитали рапорт, и дело перешло к самому интересному. Стали раздавать талоны. Здесь были талоны на форму, на питание, на дрова, на белье, на книги. Лица учеников сияли. Каждый, зажав в кулаке тоненькую стопку талонов, напряженно ждал, когда выкрикнут его фамилию. «На дрова! За что? За прилежный труд на уборке баркусов! Ура!» Обе шеренги гудели, когда Дэнка потряс оставшимися талонами и напомнил собравшимся, что ждет тех, кто расскажет ему о бывшем директоре. Проходя мимо Беска, Дан заметил его и дружески потрепал по плечу. «А, рассказчик, знаток истории. Если не ошибаюсь, Беска, как живешь? Что-то я тебя не слышал сегодня. Как поживает твоя матушка? Ах да, прости, тетушка». Как бы, между прочим, Дан сунул в карман гимнастерки Лена несколько талонов, и вместе с новым директором они прошли в кабинет. А Беска с пылающими ушами дошел до своего шкафчика с одеждой, не помня себя, оделся и вышел на улицу. Толпа ребятишек исследовала темно-синий правительственный матан, привезший подвижника. Особенное пристрастие вызывало скорость машины. Заглядывая в окно, глядели на стрелки спидометра. Беска шел, и в горле его стоял горький комок. Проходя мимо машины, он держался, но, завернув за угол школы, заплакал.